На другой день после приезда старик посиживал себе на бревне перед домом. Слуга, который колол у плетня дрова, хотел помочь спешиться ягненке, которая подъехала на вороном все том же коне. Но она вмиг сама спрыгнула на землю и подошла к Мацку, запыхавшаяся от быстрой езды и румяная, как яблочко. «Слава Иисусу Христу! Я приехала передать вам поклон от батюшки и справиться о вашем здоровье». «Да не хуже, чем было в пути», — ответил Мацка. «Я хоть отоспался на своей постели». «Очень уж у вас должно быть неудобно, а вы человек больной, вам уход нужен». «Мы народ крепкий. Оно сначала, хоть и нет удобств, да и голода нет. Велели мы вола зарезать, да пару овец. Вот мясо у нас и вдосталь. Бабы мучицы да яиц принесли. Маловато, правда, но все-таки ничего, хуже всего у нас с утварью. Я велела нагрузить для вас две телеги. На одной везут две постели и утварь, а на другой всякий припас. Лепешки, муку, сало, сушеные грибы, бочонок пива да бочонок меду. Всего понемножку, что только нашлось в доме. Мацка, который всегда был рад любому прибытку, погладил Ягинку по голове и сказал: «Спасибо и тебе, и твоему батюшке. Как разживемся, все отдадим». «Что вы, да разве мы немцы, чтобы дареные отбирать назад? Ну, тогда вдвойне спасибо. Говорил твой батюшка, что очень ты у него хозяйка хорошая. Так это ты целый год одна заправляла всем в сгожелицах». «Да, пришлось. Коли вам еще что понадобится, так вы кого-нибудь из слуг пришлите. Да потолковей, чтоб знал, чего надо. А то приедет такой дурень, что и знать толком не будет, зачем его послали». Тут Ягенка стала украдкой поглядывать по сторонам. Заметив это, Мацка заулыбался. «Кого это ты ищешь?» — спросил он. «Я? Никого. Я Сбышка пришлю поблагодарить тебя с батюшкой за подарок. Ну как, пришелся тебе Сбышка по вкусу?» «Да, я не присматривалась». «А ты присмотрись, вот он и сам идет». От водопоя и в самом деле шел Сбышка. Увидев Ягенку, он ускорил шаг. На нем был лосиный кафтан и круглая шапочка, какие надевают под шлем. Волосы, ровно подстриженные над бровями, не были убраны под сетку и золотыми кудрями рассыпались по плечам. Сбышка шел скорым шагом, рослый, пригожий, прямо оруженосец из знатного дома. Ягенка совсем от него отвернулась, желая показать, что она приехала к одному только Мацку. Но Сбышка весело поздоровался с ней, взял ее за руку, поднес к губам, несмотря на сопротивление девушки. «С чего это ты мне руку целуешь?» — спросила она. «Разве я ксенз?» «Не противьтесь, это такой обычай». «Да коли б он тебе и другую поцеловал за то, что ты привезла», — вмешался Мацка, «и то не было бы много». «Что привезла?» — спросил Сбышка, озираясь и ничего не видя, кроме вороного коня, стоявшего на приколе. «Телеги еще не приехали, скоро будут», — ответила Ягенка. Мацка стал перечислять все, что девушка привезла, ничего при этом не пропуская. Когда он вспомнил про две постели, Сбышка сказал: «Да я бы и на шкуре зубра поспал. Но спасибо вам за то, что вы и про меня не забыли». «Это не я, а батюшка», — краснея ответила девушка. «Коли вам на шкуре лучше? Что ж, никто не неволит. Я привык, на чем придется. На поле боя случалось спать с убитым крестоносцем в головах». «Неужто вам случилось убить крестоносца?» «Да нет, вряд ли». Сбышка вместо ответа рассмеялся. «Побойся ты, девушка Бога!» — воскликнул Мацка. «Ты его совсем не знаешь. Ничего он другого не делал. Только немцев бил так, что стон стоял. Он готов драться на копьях, на секирах, как угодно. А уж коли завидит издали немца, нет ему удержу, так и рвется в бой. В Кракове он даже хотел напасть на посла Лихтенштейна. И за это чуть не поплатился головой. Вот он какой молодец!»